Выписка номер 4. Ангелы в большинстве своем являются лишь солдатами, преследующими только одну цель – служение своему полководцу. Потеряв его, они теряют смысл жизни и в отчаянии способны на многое. Девушка в моменте обмякла, отдавшись поддержке парня, и с особым наслаждением ответила на контакт, зарывшись пальцами в его шелковистые волосы. Как же прекрасен он был в этом процессе, даже лучше, чем она себе представляла в фантазиях. Аккуратен, искренен, нежен. На одно мгновение она позволила себе разомкнуть губы и мягко углубить поцелуй, почувствовав его на вкус. Сама того не понимая, Марина отпустила тихий стон, когда кончики их языков соприкоснулись, сделав этот поцелуй еще интимнее. И хотелось лишь одного, чтобы он не отстранялся от нее. Пусть делает, что хочет, потому что сейчас она даже не принадлежала себе. Только ему одному, Джеку. Но он все же прервал поцелуй, ненавязчиво отстранившись от Мари. «Прости, я подумал, что это будет правильно, чтобы ты поняла, что ты нужна». Юноша растерянно указал на себя, поджав губы. «Мне». «Я поняла». Объяснил более чем доступно. Марина облизнулась, а внутри зародилось такое чувство, словно живот заполнили порхающие бабочки. «Ты тоже нужен». Она провела указательным пальцем по его груди и указала на себя с глупой улыбкой. «Мне». Джек, видимо, только сейчас опомнился после поцелуя и ощутил разыгравшуюся внутри бурю, коснулся кончиками пальцев слегка влажных губ, растерянно глядя на девушку. «Это было приятно. Не думал, что будет так». «Не представляешь, что почувствовала я». Ее щеки налились румянцем, а сама Марина уже витала в облаках, без отрыва смотря в зеленые глаза, в которых утопала. «Я, если честно, тоже не думала и не знала, что ты так целуешься». Парень замялся, смущенно улыбаясь, но не упускал возможности скользнуть взглядом по ее губам. «Может, прогуляемся где-нибудь не здесь? Не люблю дороги». Он на мгновение хмуро свел брови, затем протянул Маре раскрытую ладонь. Девушка без раздумий ответила на жест и переплела с его пальцами свои. «Конечно, как тебе угодно. Мне дороги тоже не очень нравятся». Она поджала губы, поглядывая на юношу. «Это самый приятный момент в моей жизни. Просто чтобы знал. Вот». «Буду знать». Тон его смягчился, и он, чувствуя ее руку, прикрыл глаза и сосредоточился на перемещении. Теперь с лица Джека не сходила глупая, но довольная улыбка, когда он шел по парковой аллее, держа Марину за руку. Если раньше он только смотрел на других, то сейчас, получается, они пара? Он пока не особо понимал и воспринимал это понятие, но догадывался, что так лучше, нежели быть одному. Судя по ясной солнечной погоде, Марина догадалась – они снова в России, растут день. Они нашли свободную лавочку и присели, и парень, ведомый детским интересом и азартом, потянулся к ней, но вдруг опомнился, неуверенно поинтересовавшись. «Можно ведь?» «Я бы сказала, что нужно, потому что мне не хватило, мало было». С легким смущением отозвалась Маря, хлопая ресницами, но сама придвинулась ближе. Он аккуратно положил ладонь ей на талию, только сейчас осознавая, что теплых вещей на ней уже нет, а подвязанная рубашка чуть выше живота позволяет прикасаться к ее коже. Девушка одной рукой обвила его шею, подняла вторую, но только для того, чтобы касаться и осторожно водить пальцами. Двое, не обращая внимания на прохожих, подались друг к другу и вновь слились в трепетном поцелуе, но уже более осознанно. У Марины не было как такового опыта в таком контакте, поэтому она изучала юношу, пока он изучал ее. Очень быстро получилось подобрать единый ритм, в котором они растворились. Нежные губы Джека с такой лаской и теплотой прикасались к ней, что девушке чудилось, словно она спит. Никогда еще она не получала столько ярких эмоций от другого. Более того, в голове никак не укладывалось, что такой, как он, может быть настолько чутким. Он, стирающий демонов в пыль, тот, для кого нет преград в пространстве. Еще тогда, когда она видела жестокую расправу над шапсукским бесом, ей было страшно, не по себе, ведь слова Миланы о том, что он опасен, подтверждались. Но именно рядом с собой Марина чувствовала Джека податливым и даже уязвимым. Она зарывалась пальцами в его шелковистые волосы и прижимала его голову к себе, лишь бы сильнее ощутить прикосновение его мягких губ. Марья невольно улыбнулась, когда рука Джека скользнула выше по ее талии, а пальцы сжались, словно он прощупывал ее. «А еще...» Девушка с придыханием отстранилась на пару сантиметров, столкнувшись с непонимающим взглядом юноши. «Я слышала, что можно делать и так, если хочется». Она вновь прильнула к Джеку и мягко укусила его за нижнюю губу, слегка оттянув. «А мне очень хотелось», – прошептала Марина, горячо выдохнув. «Хорошо, если нравится». Он зарделся, обратив внимание на неодобрительные, косые взгляды прохожих, и сел ровно, поерзав на месте. Знал он или нет, что так будет, но теперь покраснел, стараясь скрыть тот факт, как выбирали его джинсы в районе паха. «Это... извини». Джек встряхнул головой, стараясь зацепиться взглядом хоть за что-нибудь, и заострился на шагающей по аллее парочке. Девушка держала молодого человека за руку, и они скромно поцеловались, продолжив идти. «Так что мы теперь? Как они? Встречаемся?» «А, я бы точно была не против. А ты хочешь встречаться со мной?» Голос Мари дрогнул от волнения. «Да, хочу», – буркнул парень, снова протерев задом скамейку. Она склонила голову к плечу и расплылась в умилительной улыбке, но когда мельком посмотрела ему между ног, то с трудом сдержала удивленный вид. Его мужская сторона была не меньших размеров, чем его обаяние. Или это прямо пропорциональная формула? Неважно. Марина тряхнула головой и сосредоточилась на его лице, на этом прекрасном профиле. Смущенный Джек казался ей не менее обворожительным. И как только в нем держатся эти две ипостаси? В голове всплыл яркий момент, когда он появился посреди аномалии. А эти крылья, двойные крылья, он не просто прекрасен, а нечто сродни божественному идеалу. Сила, могущество, сталь, нерушимая уверенность в том, что он готов сделать. Марья даже улыбнулась от мысли, что именно она видела его таким. Его истинный лик? Наверное, так и стоит это явление называть. Даже Милана этого не узрела. Джек явил себя именно перед ней, перед смертной Марькой. «Джек, твои крылья, то, как ты появился...» Ласково и с трепетом заговорила Марина, положив ладонь на его руку. «Это было очень эффектно. крылья просто... Ах, не знаю, понимаешь ли ты, насколько для меня это круто? Но я в восторге просто. Парень, выслушав ее, на какое-то время смутился, но затем поник, удивив девушку. А я не в восторге. Я их боюсь. Эти силы — это не мое качество, а отца. Он ведь архангел, Люцифер, сатана. Наверняка он бы мог научить меня их контролировать. А что у меня от мамы? Буркнул Джек, принявшись царапать свои джинсы. Она красивая. Джек, тише. Всем свойственно бояться того, чего не знаешь. Марина приобняла его одной рукой, а вторую положила под пальцы юноши. Но когда ты не один, с подобным справляться чуть легче. А ты теперь не один, милый. Тише. Слыша ее баюкающий, ласковый тон, парень совсем забылся и прильнул головой к ее плечу, ничего не говоря. Да, иногда даже вот такая мелочь уже маленький, но выход. Маря погладила его по волосам и поцеловала в темечко. Пусть я и не знаю эту сторону жизни, но уверена, силы не даются тем, кто не может их выдержать. По крайней мере, у нас, среди людей, принято говорить, что человеку даются те испытания, которые ему по плечу. «Дорогу осилит идущий», — вдруг отозвался Джек, пусть и пустым голосом. «Верно сказано, Джек. И если хочешь, мы можем идти с тобой вместе», — прошептала Марина. Парень отпрянул от нее, расправив плечи, и в целом выглядел уже несколько бодрее. «Надо вернуться к Милане. Она, наверное, уже нас потеряла. Я ведь ее не предупредил. Ашим, вы его нашли, кстати?» Марья переменилась в лице, только услышав имя девушки. Все остальное уже было не так важно, поскольку его голос словно ушел под толщу воды. «Что? Джек, она меня видеть не хочет», — подавленным тоном ответила она, нахмурившись. «Не знаю, где Шим. Не нашли мы его». Вот так и рухнут все ее надежды. Джек приведет ее к Милане, а она уже найдет способ избавиться от нее. Была мысль донести свои опасения парню, но что-то мешало. Не хотелось его расстраивать. «Вы были вместе, а поругались из-за ерунды. Я помню, как она была рада тебя видеть, а потом она вспылила. Она успокоится. Все-таки она была права. Шим может посодействовать в поисках Люцифера, но надо сначала найти его. Пойдем». Он взял Марю за руку, и не успела она ничего возразить, как они переместились, покинув парк. Милана, расхаживая по прихожей дома, не находила себе места. Злилась и на Марину, и на Джека. Но если с первой все понятно, то куда пропал юноша? Она же просила его подождать. Что для него неясно было во фразе «подожди здесь»? Она так и бродила бы туда-сюда, но в один момент, развернувшись, уже хотела сделать шаг, но испуганно вздрогнула, шарахнувшись назад. Выгнула одну бровь, уставившись на Марю, и не могла не заметить, как она держала за руку рядом стоящего Джека. «Я чего-то не понимаю. Джек, я же попросила тебя подождать. А ты где ее выкопал?» «Мы с ней все решили», — максимально сдержанно проговорила Милана, из-под лобья косясь на девушку. «Нет, не решили», — спокойно ответил юноша, шагнув вперед и оставив Марину за спиной. Сократил расстояние так, что Миле пришлось чуть задрать голову. «Ты нехорошо с ней поступила. Она тебе ничего не сделала». Мила плотно сжала губы, тяжело дыша и играя желваками. Сама того не понимая, она отшатнулась дальше, лишь бы не чувствовать этот гнет. Девушка словно вновь вернулась в то время, когда ее отчитывал старший брат в отсутствии отца, точно так же нависая и намекая на выбор без выбора. Ей или показалось, или этот взгляд зеленых глаз на жалкое мгновение стал идентичным, окунув Милану в ее юношескую беспомощность. «Ты мне не отец, не мать и не брат, чтобы отчитывать за правильно и неправильно», процедила она сквозь зубы. «В своей жизни я устанавливаю порядки. Я все решила. Если ты пришел за тем, чтобы чему-то меня научить, то можете уходить». Марина в удивлении приподняла брови, впервые увидев от Миланы подобную агрессию. Как видно, Джек невольно задел в ней что-то очень уязвимое, раз она выплеснула такой негатив при упоминании родни. «Прости, но ты приняла это решение сгоряча. Давай поговорим в спокойной обстановке», — примирительным тоном ответил парень, сам не понимая, как ему это пришло в голову. «Нет, сгоряча я сразу отправляю на тот свет», — взвилась Мила и, развернувшись, направилась в сторону комнаты. «Милана!» – окликнул ее Джек, но та не отреагировала, и он двинулся следом за девушкой. Прямо перед его носом закрылась дверь, он попытался открыть, но оказалась заперта. Тогда парень постучал, несколько раз позвал ее, но безрезультатно. Вернулся в холл, где его дожидалась и прекрасно все слышала Марина, огорченно вздохнул. «Видимо, я ее обидел». «Я так понимаю, она просто не любит, когда ее решение оспаривают или решают что-то за нее», — размышляла Марья и, приблизившись к юноше, погладила его по плечу. «Но не вини себя. Мы девушки. Существа сложные. А если внутри есть стержень, то тут хрен согнешь. Милана, насколько я успела ее узнать, как раз из тех, кому палец в рот не клади, откусит по шею. С тобой она, конечно, была иная, но сейчас не знаю даже. Может, расстроилась из-за того, что мы за руки держимся». «Вот уж действительно сложные», — хмыкнул Джек, присев на диван в холле, обдумывая ее последние слова. «Она что, тоже хочет встречаться? Со мной?» «Ты ей очень нравишься, Джек. Мы же чего и поругались. Она хочет быть с тобой». Марина поджала губы, вздохнув. «Мы с ней подружиться успели. Но ей важно найти в жизни такого же бессмертного, как и она. А я смертна. И в ваших кругах, как я поняла, считается, что люди вам не подходят». Сама того не понимая, Марья решила поговорить с ним откровенно, без лжи. Что-то на подсознательном уровне подсказывало, что соврать ему просто не может и не посмеет. «Но ты мне тоже очень нравишься, Джек». «Не знаю. Ты мне приятна». Он глянул на нее, когда она присела рядом, прильнув головой к плечу, и против воли зевнула. «Ты устала». «Есть такое. Но знаешь, может, она утром остынет, и мы поговорим нормально. А пока давай спать. А ты ведь спишь?» Марина вдруг замерла, сама от себя не ожидая подобного вопроса. «Иногда, когда сильно захочется и подвернется место. Последний раз спал на автомобильной свалке. У одной машины оказался такой мягкий и удобный салон». Парень мечтательно закатил глаза и улыбнулся. Девушка в удивлении приподняла брови, а внутри все сжалось от горькой обиды за положение юноши. Как брошенный котенок, который радуется просторной картонной коробке и рыбным объедкам. Но котенок ведь породистый. Да еще какой! Погруженная в эти тяжелые мысли, Марина и не заметила, как сонная пелена все больше окутывала ее, затмевая все насущные думы. Джек не спал до утра. Он думал сначала о Марине, потом о Милане. Девушка, так удобно устроившаяся и мирно спящая на его плече, ему нравилась. Очень нравилась. Парень не мог одернуть себя, чтобы не воспроизводить в памяти их поцелуи. Сначала такие скромные, потом все более раскрепощенные, влажные. Какая она нежная и мягкая на ощупь, а когда он повел ладонь выше и коснулся ее ребер, у парня чуть ли не закружилась голова от хлынувших ощущений. Она с ним чуткая и ласковая, но и про Милу он тоже не забывал. Не мог он вот так просто оставить в ее сердце обиду, поэтому осторожно отпрянул, уложив Марину на диван, а сам украдкой прошел к комнате. Хотел постучать, но не рискнул. Сосредоточенно свел брови и коснулся пальцами двери. Те непостижимым образом погрузились в дерево, как в желе, и Джек шагнул вперед, пройдя преграду насквозь. Милана лежала на кровати, на боку, а парень не видел ее лица. «Милана!» Он шепотом окликнул ее, и она повернулась. Нахмурившись, девушка окинула его рассерженным взглядом и быстро утерлась. Выражение ее лица изменилось, как только она отстранила руку, словно надела маску. «Что-то случилось?» – поинтересовалась она. «Нет, все нормально. Прости, что без стука. Я так вошел». «Да ничего, мне не привыкать». Сухо усмехнулась Мила и присела, периодически косясь на юношу. «Интересный способ проникновения, кстати». «Молодец». «Спасибо. Я пару раз всего пробовал так». Он смутился, посмотрел на кровать. «Можно?» «Да, присаживайся». Она похлопала по постели рядом с собой и вздохнула. «Может, ты и прав в чем-то. Эгоистично думать только о себе. Как можно что-то создать, если не готов думать о чувствах других?» Джек аккуратно прошагал к ее ложе и присел, осмотрев ее. Поднял ладонь и протянул к лицу девушки, но та в последний момент отвернула голову, не позволив прикоснуться. «Прости». Он осекся и опустил руку. «Ты плакала?» «Неважно. Так бывает у меня. Накатывает иногда». Тихо ответила Мила, поджав губы. Хотелось сорваться и кинуться к нему в объятия, лишь бы почувствовать, что она не одна. Ей не было так паршиво с момента, когда все ее близкие покинули землю. И вот вроде бы полюбившийся ей Джек рядом, но она уже не может себе позволить давить на него. Это унизительно. «Просто ты напомнил мне старшего брата. В его духе было напомнить мне, что правильно, а что нет», — хмыкнула она. «Я думал об этом. Почти всю ночь думал, поэтому прости». «Я не хотел тебя обидеть, Мила». Парень коснулся ее плеча, затем его пальцы осторожно прошлись по ее волосам. «Не хотел». Она прикрыла глаза, продрогнув от прикосновения, и отметила для себя, насколько ласковым может быть тон Джека. Милана за эти сутки уже решила, что он разочаровался в ней и сделал выбор в пользу Марины, но, как видно, ошиблась. Мягкий, отходчивый, понимающий и чуткий. «Джек!» Она глотнула воздуха и остановила его ладонь, обхватив за запястье в моменте, когда он чуть не прервал контакт. «Ты не должен был оказаться во всей этой мути. Ты слишком чист для этого». Милана не сдержалась и подалась к его руке щекой, почувствовав это прикосновение, о котором она уже и не мечтала. Мягкая кожа. Он и вправду как ангел, коими их видят люди. Нет, он нечто более совершенное. Даже архангелы не могут сравниться с его чистотой. Как свежесть морского бриза, в котором хочется утопать каждое мгновение. «Джек», — Милана прошептала и прикрыла веки, чуть не расплакавшись. «Ну, чего ты?» Парень обратился к ней ласково, слегка сжав пальцами щеку, затем заправил выбившиеся пряди волос за ухо, всмотревшись в ее лицо, а второй рукой взял ее за подбородок, обратив взгляд повлажневших глаз на себя. «Ты хорошая. А ты умеешь делать комплименты и сгладить углы. Улыбнулась Мила, завороженно рассматривая черты его лица. «Что ж ты красивый какой, а?» Джек, не сумев обуздать внезапный порыв, подался к ней ближе и прильнул к ее губам. Вся кожа девушки покрылась мурашками, а тело объяло неконтролируемая приятная дрожь. Как же давно она не чувствовала чего-то подобного. Он не смотрел на нее, как на объект вожделения, не хотел увалить в постель. Вовсе нет. Джек хотел всего лишь поцеловать ее. Да, было даже неумело, но он целовал ее так, как того просила душа. В этом сомнений не оставалось. Мила также поймала себя на мысли, что у нее нет глобальной цели сразу тащить его в койку. Желание присутствовало, она в этом плане женщина изголодавшаяся, но пока она довольствовалась поцелуем. И ей этого хватало. Она зарывалась пальцами в его шелковистые пряди на затылке, игралась с ними и перебирала, пока ее язык аккуратно скользил по бархатным губам Джека, периодически углубляясь ему в рот, с удовольствием гладя его аккуратные крепкие зубы. Присутствовало чувство, что Милана учит его, как следует обращаться друг с другом, и, судя по всему, из парня получился хороший ученик. Из девушки вырвался томный стон, когда юноша углубил поцелуй и скользнул языком между ее приоткрытых губ, а его руки, или по наитию, или чисто по мужскому рефлексу, но рука Джека скользнула ей на бедро, а большой палец огладил оголенную кожу у края шорт. Он одернул себя, даже сам не понимая, насколько далеко зашел. Возможно, образ Марины, мелькнувший в сознании, поспособствовал этому. Но Джек отпрянул, прервав все контакты с девушкой, и растерянно смотрел на то, как она часто дышала, изучая его искрящимся взглядом. «Извини, я не должен был», – заикнулся он, отведя глаза. «Нет», – выпалила Милана и, не давая отчета своим действиям, снова ненадолго прильнула к его губам, кротко поцеловав. «Не извиняйся, за такое не извиняются. Это был лучший поцелуй в моей жизни, Джек». Она вздохнула и уже зарделась, мягко улыбнувшись. «Сердцеед ты». Он в привычной для себя манере начал царапать свои джинсы, нервничая все больше. «Марина была права. Это сложно, слишком. Прости, ей передай». Джек поднялся и прошел на выход из комнаты, закрыв за собой дверь, а Мила, опомнившись, подорвалась с кровати и рванула за ним. «Джек, постой! Подожди! Джеки!» Отчаянно выпалила она, но когда пробежала в холл, никого не увидела, кроме Марины, спящей на диване. Та заворочилась от топота Милы и присела, вперев в нее бездумный сонный взгляд. «Чего ты кричишь? И где...» До нее не сразу дошло, и она покрутила головой. «Джек!» «Ушел опять! Да что такое-то?» — прорычала Милана, зачесав волосы назад. «А, ладно, должен вернуться». «А как ушел?» Глаза Мари расширились от удивления и одновременно испуга. «Только не выкидывай меня на улицу. Это неприятно. Или хотя бы просто скажи, я сама уйду». «Не выкину. Извини». Сухо бросила Милана, отведя взгляд. «Некрасиво получилось, знаю. Не хотела разбудить. А Джек... Мы с ним поговорили, и он ушел. Больше ничего не знаю. Спи». «Мила!» Девушка вскочила, нагнав ее, и взяла за запястье. «Утро уже. Да и не ушел бы Джек просто так. Я его знаю». Милана вобрала в грудь побольше воздуха, посмотрела на подругу. «Ни черта ты его не знаешь. Иди, умывайся. Завтракать будем». Она направилась на кухню, а Марина провожала ее растерянным взглядом. Завтрак прошел молча. Маря уже не чувствовала той легкости в общении. Наоборот, между ними витало практически незримое напряжение, поэтому она вела себя скромнее, словно была в этом доме впервые. Милана пила вторую кружку кофе, запивая адреналином, и о чем-то серьезно задумалась. Вчерашний случай с непонятно откуда взявшейся наглостью Джека не забылся. Вовсе нет. Произошедшее утром, а также их возвращение с Мариной за ручку заставило ее задать вопрос. «У вас что-то было?» «Только честно, я не укушу». «Мы с ним целовались, только и всего. Говорили». Пожала плечами Маря. «Я в растерянности, если честно». «Ха, сейчас будешь еще и в ахере», — хмыкнула Милана, откинувшись на спинке стула, разглядывая банку энергетика. «Потому что мы с ним тоже. Вот, буквально перед его уходом. Он мне все больше моего брата напоминает. Кобелина». «Охренеть! А с виду такой поймальчик. Лишний сантиметр ребрышек отсчитал, и сразу глазки в пол». Марина закатила глаза, цыкнув. «Ну, вот мы и пришли к моменту, что перемываем ему кости». «Я только одного понять не могу. Куда он таскается? Больно быстро он ума набирается. Да и эти повадки. Помнишь, как наехал на меня вчера? Как бы он с плохой компанией не связался». «Да, я тоже была удивлена, что он так резко на тебя пошел. Рядом с ним находишься, плывешь. А как ушел, будто просветление наступает. И понимаешь, что паренек чудной. Как знать, может, у него выводок там еще десятка девок, помимо нас. Хотя, вряд ли. Целоваться особо не умеет. Но то, что ведомый, это точно. Жалко его все-таки», — размышляла Маря. Милана ничего не ответила, в какой-то степени про себя соглашаясь с подругой. Марина помыла за собой посуду, и они решили заглянуть в подземное убежище. И каково было удивление, когда они увидели на карте еще одну приколотую кнопку вместе со стикером, но уже в другом месте. Милана вынула кнопку и вернула ее на место, но уже без бумажки. Игла указывала на Норильск в северной части России, а их взоры зацепились за надпись на стикере. «Церковь Святой Троицы». Почти в один голос тихо сказали девушки, неуверенно переглянувшись, а Мария боковым зрением кое-что заметила. «Разве ноутбук был не закрыт?» Изрядно удивившись, девушка подошла к столу, нажала кнопку включения, и когда ввела пароль, на весь экран открылся проигрыватель. Снова посмотрела на Марину и нажала «воспроизвести». Послышался голос Шима на фоне помех, заставив их занервничать. «Милана, надеюсь, с тобой все в порядке и ты разобралась с шапсукским демоном. Мне пришлось в срочном порядке уходить, потому что демоны взяли мой след и там. Я не успел скрыться. Сейчас я в Норильске ошиваюсь у церкви Святой Троицы. Не так давно в городе был ураган. Думаю, не мне тебе говорить, чему он может быть предвестником. Здесь происходит что-то странное. Не знаю, как объяснить. Я давно их не видел, но да, кажется, здесь ангел, и он ни черта не дружелюбный. Один я не справлюсь, поторопись. Осторожнее с людьми, с ними что-то не так. Совсем не так. Люблю тебя, бандитка. Твой дядя Шим». Сообщение кончилось, а Марина поджала губы, увидев скатившуюся слезу по щеке подруги. «Я знала, что он там, мы просто не успели». На этих словах она стукнула кулаком по столу, скрыв лицо в ладонях. «Но почему он приходит сюда? Зачем послание оставляет? Слышала его голос? Я давно таким обеспокоенным его не слышала». «Наверное, не хочет, чтобы мы пересекались с ним. Ну, ты хотя бы можешь быть спокойна, что с ним все в порядке. Но вот мне теперь что-то совсем неспокойно. Разве ангелы бывают враждебные?» Марья напряглась, поежившись. «Наш путь теперь в Норильск, так полагаю?» Мила все это время массировала виски, переваривая полученную информацию. «Я думала, ангелов вообще не осталось. Ты что, подруга, считаешь их белыми и пушистыми?» Сухо усмехнулась она, а Марина потупила взгляд, когда Милана показала ей фигу. «Хера с два! Демоны и рядом не стояли с этими тварями. Я помню этих. Они хладнокровные, кровожадные и охереть какие сильные. Слушай, в общем». Мила вобрала в грудь побольше воздуха, откинувшись на спинке кресла. «Еще давно, до судного дня, они были другими под покровительством местных архангелов. До того момента, пока в наш мир не пришли архангелы из соседнего измерения. Из мира апокалипсиса. Долго мусолить не буду, но среди них был как раз отец Джека, Люцифер, и самый отбитый на всю голову Михаэль. Он, сказывается, и перевоспитал местных ангелов. Да так перевоспитал, что они по жестокости и скверне внутри могли легко переплюнуть демонов. Знала я этого архангела, сука». Милана вздрогнула, протерев лицо ладонью. «И если остались еще ангелы из гарнизона Михаэля, то дела плохи. Очень плохи». Марина моментально поймала волну тревоги в голосе подруги. «Уж если такая, как Милана, опасается встречи с ангелом, то чего уж про обычную девушку говорить? Вся спесь и уверенность в том, что рядом с Миланой безопасно, как-то быстро сошла на нет». «Ашим уверен, что тебе нужно туда соваться? Ты, как я понимаю, сомневаешься в том, что можешь дать отпор ангелу. Значит, мы уже заранее в опасности. Остается только разве что надеяться на покровительство нашего месье «Приду, когда хочу». «Судя по голосу, Шим не уверен, но и оставить его в беде я не могу. Ему нужно помочь, и тем более, если он прав, ангела нужно убрать. Было бы, конечно, идеально сделать это с Джеком, но, как видишь», — усмехнулась она, разведя руками. «Так что, вот. Но ты, если боишься, можешь остаться здесь. Может, Джека дождешься». «Ага, держи карман шире. Ты меня уже пыталась выпихнуть. Да меня обратно закинули к тебе. Уже не отвертишься. Вместе в это болото полезем. Да и мало ли, может, пригожусь еще. А Джек пусть составит компанию, когда ему угодно будет. Занятой, блин». Мила осмотрела подругу, цыкнула и покачала головой. Встала и прошла к пульту у проема, ввела комбинацию, отличающуюся от той, которой открывается дверь. С шипением справа от выхода отворилась небольшая створка, примерно метр на метр, а внутри стены располагался сейф. В сопровождении заинтересованного взгляда Марины она открыла кодовый замок, затем толстую дверцу. Достала винтажный клинок с закрученным лезвием, на коем виднелись выгравированные руны, завороженно осмотрела его, нежно провела по нему подушечками пальцев. «Нет ничего сильнее магии рун. Слышала, кто такой Каин?» «Это который сын Адама и Евы? Еще брата своего убил, если не ошибаюсь. А что, он тоже существует?» «Он самый. И брата своего убил, и меня как-то пленил и изнасиловал». Весело хихикнула Милана, столкнувшись с ошеломленным взглядом подруги. «У него такой же был. Он им хотел Люцифера убить. Не вышло, но пока он понты колотил, я запомнила, какие руны там были выбиты. Правильно или нет, покажет практика». «Ты кошмар ходячий, Милан. Рассказываешь так, будто вы просто выпили разок вместе. Охренеть!» В шоке выпалила Марья, хлопая ресницами. «А ты хочешь сказать, что мы сейчас пойдем на ангела с неиспытанным оружием? Слушай, поделись уверенностью, а?» «Выпить с ним не довелось. Я у него в плену была», — безразлично пожала плечами девушка, еще раз скользнув взором по клинку. «Но да, Все когда-то бывает в первый раз. Меня больше парит другое». Она лениво закатила глаза и хлопнула себя по бедру. «Опять чертов самолет! Сколько можно-то? Придется еще кругленькую сумму отдать, чтобы с этой штукой в Москве не повязали». «Да, неудобно, как видно. А денег-то у тебя хватит вообще так таскаться туда-сюда? Мало ли, сколько нам еще так укажет точек шим?» «У меня есть пара копилочек. Если надо, разобью. А так, думаю, 1,5 миллиона зелени на первое время хватит. Что скажешь?» Ухмыльнулась Милана, выгнув одну бровь. «Гонишь!» Марина вконец потеряла дар речи. «Я даже не знаю, что меня впечатляет больше. Лапочка Джек со своим притяжением или ты, ходячий сумасброд?» «Какая есть, что тут поделать? Представь, что на протяжении 16 лет на один счет капала зарплата начальника полиции штатов и его заместителя. И от этого всего потрачено за все время процентов...» Она задумалась, глянув в потолок, и погладила подбородок. 10. Плюс-минус. «И этот счет наш с Шимом общий. Я же по документам его дочка. Как-то так». «Все, вопрос снят. Практично, однако. И что-то мне подсказывает, что большая часть потраченных средств была слита на энергетике». Усмехнулась Маря. «Да ну тебя. Пойдем». Отмахнулась Милана. «Надо еще в душ сходить и переодеться». Покинув дом Миланы, Джек сразу поморщился от ударившего в нос застоялого перегара. Обнаружил себя в каком-то клубе, где расходились последние пьяные в стельку посетители. Осмотревшись, он словно по наитию направился к VIP-зоне, раскрыл шторку и беспринципно прошел внутрь. На П-образном диване по бокам сидели две пары – мужчины и вульгарно одетые девушки. И все они секунду назад еще что-то весело обсуждали и смеялись, но только завидев Джека, застыли восковыми фигурами. В самом конце расположился уже знакомый ему Рамиэль, а на его коленках устроилась не менее вычурная девица. Под потолком витало облако табачного дыма, на столе стояли бутылки с крепким алкоголем, закуски, а также игральные карты. Видимо, партия была в самом разгаре, потому что рыцарь, кидая карту, замер, сделал крепкую затяжку и из-под лобья осмотрел гостя. «Привет, Дж...» Он осекся, поскольку к ним буквально вломился крупный мужик в черном костюме, взяв юношу за плечо. «Ты че тут делаешь, молокосос?» «Тот же вопрос к тебе». Рамиэль хмуро свел брови, склонив голову на бок. «Ты моего друга оскорбил, а он здесь всегда желанный гость. Руку от него убери». Секьюрити замялся, выполнив требование. «Извините». Он хотел ретироваться, но рыцарь его окликнул. «Не торопись, Джек. Нельзя такое спускать на тормозах. Если тебя оскорбили, ударь в ответ. Если ударили, ударь втрое сильнее». Юноша, выслушав его, задумался и повернулся к охраннику, но тот даже бровью не повел. Что ему сделает этот сопляк? «Давай, резко и точно. Свою честь надо всегда отстаивать». Джек сжал кулак и молниеносно врезал мужчине в солнечное сплетение. Тот, прежде чем согнуться, выплеснул изо рта кровавый фонтан и сдавленно прохрипел, повалившись на пол в попытке продохнуть. От девушек послышались восхищенные охи. Мужская половина посетителей уважительно покачала головой. Джек занервничал, когда понял, что тот так и не втянул в легкие хоть каплю воздуха. «Ему плохо?» «Это нормально, не дрейфь», – холодно бросил Рамиэль, обратив внимание на двух вбежавших охранников и указав на валяющегося на полу. «Уберите это говно отсюда, парни». Они неуверенно переглянулись между присутствующими, помогли встать покалеченному мужчине и вывели его. Джек успел услышать только о том, что кто-то из них говорил про скорую помощь. «Присаживайся, Джек!» Рыцарь мотнул головой, и девушка слезла с его колен, заняв место слева, а сам он похлопал по сиденью справа. «Рассказывай, как прошло! Плесните ему!» Джек присел подле Рамиэля, испытывая смешанные чувства, и, недолго поколебавшись, опрокинул рюмку бренди, еле заметно поморщившись. «Никак. Они теперь, похоже, обе меня недолюбливают. Пришлось уйти». «Ну, Джек, это несерьезно». Мужчина по очереди осмотрел девиц, брезгливо хмыкнув. «Ха, они должны у тебя в ногах валяться. Должны понимать твою силу и решимость, и даже чтобы пикнуть, сука, не смели без твоего разрешения». На этих словах он поднял крепко сжатый кулак, оттопырив указательный палец. Присутствующие девушки под натиском его свирепого взгляда стушевались, действительно не смея даже дышать. «Вот так! Чтобы одного взгляда было достаточно! Давайте, шалавы, пискните хоть!» «Тот-то же!» «Так, мне за это не платили!» Спутница Рамиэля вскочила, чувствуя себя как минимум оскорбленной. «Девочки, пойдем!» «Сядь!» Она обернулась на рыцаря, посмотрела ему в глаза, а у самой чуть ли не подкосились ноги. Другие девушки даже отложили попытки поползновений к выходу. «Я сказал, сядь!» Замявшись, она вернулась на место, и Рамиэль хлопнул в ладоши, потерев их между собой. За этим Джек наблюдал с легким восхищением и даже завистью. И ведь слушают же, почему он каждый раз должен оправдываться перед Марией и Миланой. «Так, Раймонд, раздавай новую партию, теперь на четверых». Рамиэль заботливо налил полную рюмку Джеку, приобняв его за плечо. «Ну что, Джек, пора взрослеть». Марина стояла напротив большого шкафа с зеркалом, разглядывая свое отражение. Была она дома у Миланы или в каком-то гостиничном номере, не понимала. Просто смотрела на свое тело, частично скрытое в полумраке ночи. Джинсовые шорты, рубашка, подвязанная чуть выше талии, а самое главное – густая челка, скрывающая лоб. Само собой, приходило осознание, что она красива. Очень красива. Но еще в подростковом возрасте, при живой матери, когда она распознала в мимолетных взглядах отчима намерение, скрытую похоть, стала осознанно скрывать свою притягательность, как только могла. Она уже и позабыла, когда могла спокойно ходить в таком виде, при этом не боясь, что ей обязательно попытаются залезть в трусы или облапать. Бывало, ловила себя на мысли, что ей страшно повезло, ведь до своей смерти отчим так и не получил желаемого. И сейчас она глядела на себя в зеркало, понимая, как прекрасна и чиста. Взгляд невольно метнулся чуть в сторону. За ее спиной во тьме вспыхнули в отражении два ярко-оранжевых огонька. Свет этих радужек завораживал, словно пульсировал разделяемый по всему контуру маленькими черными полосками, которые она запомнила с первого раза и, кажется, навсегда. Силуэт из тени шагнул вперед, и девушка отчетливо различила черты его лица. Марина тут же позабыла о самолюбовании и сосредоточилась на юноше. Сама того не осознавая, успела возмутиться, почему он это делает так медленно, словно нарочно растягивает момент. Интересно, он сам-то понимает, что делает с девичьими сердцами? «Джек...» Она задышала чаще, не в силах пошевелиться. Ответа не последовало, но он подошел и замер за спиной Марины. Поднял руку и оголил части ее шеи, убрав каштановые локоны на другую сторону, склонился и прикрыл веки, а бархатные губы коснулись нежной кожи. Она с трудом сдержалась, чтобы не отпустить стон. По телу пробежала будоражащая волна мурашек, заставив продрогнуть. Каждая ее клетка хотела получить еще немного ласки, поэтому девушка склонила голову к плечу, подставляясь под возможные поцелуи. Должен. Нет. Он обязан понять, как ей было приятно и насколько она хочет продолжения. Джек неспешно открыл глаза, посмотрев в ее собственные через отражение, при этом прильнул к уху Мари, с легким укором прошептав: «Ты не выходишь у меня из головы, Марька». Ее взгляд скользнул ниже, когда она почувствовала прикосновение и увидела, как его ладонь легла ей практически на низ живота. «Ты из моей тоже не выходишь». Она с трудом выдавила признание, отдав всю концентрацию его руке. «Моя смертная», — с особым трепетом произнес парень, а девушка то ли простонала, то ли пискнула, ощутив, что его пальцы опустились, частично скрывшись за шортами, и почти достигли белья, неминуемо приближаясь к самому сокровенному. «Мой Рафаим». Маря прогнулась в пояснице и невольно подалась назад, прижавшись к нему бедрами. Крепкое мужское желание прикоснулось к ней в ответ, и девушка ясно осознала, насколько приятно, что Джек хочет ее. Он стал первым и единственным парнем, не вызывающим отторжения и попыток превратиться в серую мышку. Нет, с ним она хотела раскрыться, показать всю себя, позволить себя изучить, как ему вздумается. Хочет стянуть с нее одежду, увидеть без нее? Пожалуйста. Она вся в его власти. Вся чистота Марины уцелела для него. «Хочу услышать твой стон, милая», — шепнул он, а ладонь нагло протиснулась в ее трусы, оставляя какие-то сантиметры, прежде чем его требовательные пальцы коснутся ее нежной кожи. «Маря». Она сжала ноги в нетерпении, готовясь почувствовать желанный контакт. Внутри все горело, а просьба Джека грозилась исполниться сама собой. Довел. Без вариантов. С ее губ сорвался протяжный стон. Она запрокинула голову к юноше и вцепилась в края своих шорт. Тело стало жить отдельно от разума, двигалось ближе к объекту своего вожделения в надежде слиться с ним во что-то единое или же раствориться в нем. «Пожалуйста», — попросила Марина, когда по всему существу прокатывались яркие вспышки. «Маря, Маря». Голос Маря. Джека был так близко и одновременно так далеко. «Маря». Милана аккуратно потормошила подругу за плечо, и та, завозившись в кресле, приоткрыла глаза, обнаружив себя в салоне самолета. «Ты чего? Сон страшный приснился, стонешь. Прилетели уже, к слову». Мила заметила, как некоторые проходящие к выходу пассажиры кидали красноречивые взгляды на Марину. «Да, сон». Недовольно буркнула она, потирая глаза, а затем покосилась на главную спасительницу от кошмаров. «Приснится же такое». На деле же ей хотелось хорошенько треснуть девушке. Сновидение оборвалось на самом пикантном моменте, оставив после себя лишь ноющие отголоски внизу живота. Только через пару минут до Мари дошло, что это был ее самый яркий, эротический и осознанный сон. Да, Джек произвел на нее немалое впечатление. Но как же хотелось, чтобы это когда-нибудь стало реальностью. Милана смерила ее оценивающим взглядом, легонько похлопала по плечу. «Пойдем, Соня, так все на свете проспишь». Фыркнув в ответ, Марина протиснулась в проход. Они собрали с подругой свой немногочисленный багаж и двинулись на выход. Норильск с первых минут встретил девушек крайне недружелюбно. Несмотря на теплое время года, этот городок не мог похвастаться ясной погодой и припекающим солнцем. Благо, Сейчас они озаботились этим вопросом, и Марина заранее оделась и была готова практически ко всему. Покинув аэропорт, они нашли первого попавшегося бомбилу, так его еще и пришлось разбудить. Милана назвала адрес, где их ждала съемная квартира, и в пути, изредка поглядывая на водителя через зеркало, пыталась дозвониться до хозяйки объявления, чтобы предупредить о скором приезде. Но на третьей попытке она поняла – бесполезно. «Что такое?» – тихо поинтересовалась Маря, заметив, как нервничает подруга. «Не могу дозвониться до хозяйки хаты, хотя еще до рейса общались, все уточняли. Сказала, ждет. Еще и этот тащится, как черепаха. Можно побыстрее?» Мила убрала смартфон и снова заострилась на водителя. Прошлый таксист пусть и был с приветом и не особо разговорчивый, этот больше походил на куклу с севшими батарейками. Милана слегка пихнула подругу, обратив ее внимание на мужчину, а затем аккуратно спросила: «Все в порядке?» Он не ответил, что-то невнятно бормоча себе под нос, а его голова еле заметно покачивалась влево-вправо. Спать хочется, еще эти две. На лице ноль эмоций, в глазах отсутствие жизни, точнее никакого к ней интереса. Казалось, всади ему сейчас в сердце нож, он всего-то тихонько хрипнет, упадет мордой в руль и без особых возражений сдохнет. Может, перед этим и спасибо скажет. Милана не помнила, какие люди были в аэропорте, не придала значения, и сейчас она смотрела в окно на шатающихся по улице прохожих, больше походящих по активности на зомби из дешевого кинопроекта. Когда приехали по адресу, девушка достала припасенную наличность в рублях, отдала водителю тысячную купюру. Мужчина взял деньги и застыл, тараща бараньи глаза. Подождали в полной тишине минуту. Мила про себя открестилась от сдачи и вместе с подругой вышла. У подъезда пятиэтажного дома сидели двое мужиков, распивая крепкий алкоголь. Молча, в абсолютной тишине, и они даже не глянули в сторону девушек. А Маря про себя отметила, что вот таким отчим был бы намного лучше. Милана нажала кнопку вызова нужной квартиры, но домофонная трель не прерывалась, никто не отвечал. «Ну серьезно? Договорились же!» Почти моментально взвилась она, еле сдерживаясь, чтобы не вырвать дверь с петлями, и повернулась к мужикам. «Эй, ёбики, ключи есть?» Один из них молча потянулся в карман ветровки, вытащив на лавочку звякнувшую связку ключей. Девушка осеклась и выгнула одну бровь, но все же прошла и взяла вещицу, открыла домофонную дверь и положила ключи обратно, напоследок услышав: «Сегодня вечером служба в церкви Святой Троицы». Девушек словно ударило током, и Мила глянула на него через плечо. «Че ты там вякнул? Служба?» «Ага». «Кому служба и с каких пор за это не сажают?» Ответа она так и не дождалась. «Кто ведет хоть?» «Отец Гадриэль», — равнодушным тоном буркнул мужчина, вынудив Милану задуматься, но не отложить дальнейших планов. Поднялись на третий этаж. Мила сразу принялась звонить и стучать, но никто им не открывал. «Сука! Ладно, дверь — это ее проблемы, не наши». Она шагнула назад, но Марина вдруг с безразличным видом просто взялась за ручку, опустила ее. Щелкнул замок, вход в квартиру открылся. Милана вконец озадачилась и хмыкнула. «Хм, здесь становится все интереснее». В жилище она заметила вялое, отрешенное состояние подруги. Та, едва разувшись, первым делом прошла в зал и завалилась на диван. «Марь, ты-то чего? Давай подъем, ты же в душ хотела и поесть». «Вот иди в свой душ, мне и тут хорошо», — пробурчала Марина, перевернувшись на бок. «Посплю хоть». Милана хлопнула себя по бедрам, лениво закатила глаза и потрепала ее за плечо. «Маря, Джек пришел, подъем». Однако и эта уловка прошла мимо ушей Мари, и один кусочек пазла встал на место. Девушка мысленно похвалила себя за сообразительность, Достав из небольшого походного рюкзака браслет, осмотрела его. Несколько черных камешков с вырезанными на них символами соединяла толстая резинка. Она взяла подругу за руку и без проблем надела украшение ей на запястье, а та не оказала ни капли сопротивления. Милана отпрянула и в ожидании замерла. Спустя минуту узоры на мгновение сверкнули ярко-синим светом, а Марина сначала завозилась, потом поднялась и присела на диване, оглядывая собеседницу проясняющимся взором. «Очухалась?» «Сморила как-то. Сама не поняла. А что это было?» Фыркнула девушка, покосившись на браслет. «Худшие догадки оправдались. Шим был прав. Здесь ангел. На тебе браслет. Сочетание этих символов защищает носителя от ангельского влияния. Нейтрализует, проще говоря. Как знала, что надо с собой захватить». «Не знаю, заметила ты или нет, но в городе одни зомби, всем на все пофиг. И если ангел такое творит здесь, что же происходит в северной части, где церковь?» Брови Мари медленно поползли вверх, пока она слушала все эти доводы. «Умеешь ты смотреть наперед, конечно. Опять мои представления об ангелах треснули пополам. Я-то думала, они там спокойствие дарят, умиротворение». А вот это все больше похоже на какого-то энергетического вампира. Серьезно, меня будто выпили. С негодованием выпалила она и глянула на подругу со смятением. А ты устойчива к этому? Или тоже с побрякушкой какой? В ответ Мила многозначительно ухмыльнулась, подняв ладонь. Ее рука покрылась толстым слоем помех, в которых по локоть преобразилась удлиненной каменной рукой с утонченными заостренными пальцами. На запястьях и тыльной стороне ладони нарочито вспыхнули вырезанные символы. «Эти побрякушки у меня в каждом атоме вырезаны. Брат позаботился. Раньше, пока человеком была, только на ребрах имелись. Теперь вот так. Меня не то что ангел, а архангел при желании найти не сможет». «Как интересно!» В глазах Марины промелькнул огонек азарта, но по итогу она лишь улыбнулась. «Вот, заботливый у тебя братец, как ни крути, а ты бурчала на него. Доля младшей, так понимаю». «Ага, но это не он придумал эти знаки, а, кстати, Каин. А братец их просто отксерил. Но из-за этого он гондоном быть не перестает, как ни крути». Пожала плечами Милана, невинно похлопав ресницами, и внезапно скривилась от негодования. «Он у меня компаньона отобрал, который этого ангела бы на британский флаг порвал и глазом не моргнул бы. Конечно, я не слишком злопамятная, но вот уж 16 лет помню». «Ага, не злопамятная. На тебя посмотришь, и уже самой хочется на ленточке порваться от греха подальше. Кто тебя знает, какую участь придумаешь? Вот уверена, это я еще легко отделалась, когда ты меня на шоссе высадила». «Я извинилась. Все, не бухти. Иди мойся. Я осмотрюсь тут. Рюкзак ты в коридоре свой кинула». «Бу-бу-бу». Буркнула девушка и встала, направившись в сторону санузла, а Мила прошла на кухню. Открыла холодильник и не увидела ничего особенного, зацепившись взглядом за кастрюлю. Достала и поставила ее на плиту, но когда открыла, сразу скривилась, лицезря слой плесени, покрывающей наполовину полную тару борща. Судя по всему, здесь никто не хозяйничал минимум неделю. Но перед вылетом Милана нашла объявление о сдаче квартиры и созвонилась с хозяйкой, пожилой женщиной. Голос у нее был слабым, на это Мила внимания не обратила. Но женщина не предупредила, что здесь никого не будет. Да и почему входная дверь открыта? Она убрала кастрюлю обратно и вышла в зал, заприметив две комнаты. В одной было пусто, а дверь во вторую приоткрыта. Девушка украдкой заглянула туда и помрачнела, пройдя внутрь. «Вот и хозяйка!» – шикнула она, встав у кровати и оглядев сухощавую женщину, без отрыва смотрящую в потолок. Прощупала пульс. Ничего. Ждет. Не соврала, судя по смартфону, который та держала крючковатыми пальцами. взяла с балкона висящую на сушке простыню, укрыла старушку и вышла дожидаться Марину. Пришлось еще немного прибраться на кухне, а то возможные запахи могли с легкостью отбить любой аппетит. После душа Маря переоделась и из своего же рюкзака достала продукты, приступив к трапезе, за коей наблюдала Мила, попивая припасенный энергетик. Перекус через 20 минут подошел к концу, и только тогда Марина заметила угрюмый вид подруги. «Чего ты какая?» «Валить надо этого ангела и как можно быстрее, и дело тут вовсе не в моем дяде». «Ну, если так подумать, то Норильск скоро превратится в пристанище овощей. А ты узнала что-то еще?» «Ага, там, в комнате хозяйка. Холодная уже. Ангел не просто энергетический вампир. Он в прямом смысле высасывает из людей жизнь. Мы добирались сюда около 30 часов. За это время старушка успела приставиться. Молодые пока держатся, но, сказывается, не пройдет и недели. Норильск просто вымрет до последнего человека». «А высосав последнего, не исключено, что ангел, как паразит, перекинется на другой город», — неутешительно констатировала Марина. «Я очень надеюсь, что твой клинок сработает». «Теперь я тоже», — сухо усмехнулась Милана. «Пошли, надо к церкви ехать». При выходе из подъезда девушек ждала та же самая картина. Двое выпивающих мужиков, связка ключей на лавочке рядом с одним из них и таксист, по-прежнему втыкающий в лобовое стекло. «Ха, что ж, лошадка дождалась», — хмыкнула Мила, двинувшись вместе с подругой к машине. Но вдруг осеклась, кое-что вспомнив, и подошла к двери, открыв ее. «Мужик, дай прокачусь». Маря, услышав ее и увидев повернувшегося к ним водителя, укоризненно шикнула. «Мила, я, конечно, все понимаю, но ты что творишь? Нельзя же так просто машину отбирать». Но далее, сопровождаемый недоуменным взглядом девушки, мужчина спокойно вышел, а Милана понебратски хлопнула подругу по плечу. «Никто и не отбирает. Он сам отдал. Им же пофиг на все. Садись вперед, печенюшка, и пристегнись. Прокачу с ветерком». Расплывшись в хищной улыбке, она устроилась на водительском сиденье, а Марина, уже не смея возражать, выполнила просьбу. Автомобиль с визгом колес сорвался с места, а один из забулдык глянул на таксиста. «Выпьем». Тот, провожая свою машину непонимающим взглядом, повернулся к мужикам, сощурился и пожал плечами. «Давай». Церквушка в северной части Норильска пусть и была небольшой, но при ее виде даже Милане показалось, что у нее прошли по спине мурашки. Вес клинка в руке от чего-то не прибавил уверенности, пусть они и ждали довольно долго до начала вечерней службы. За все время оттуда никто не выходил, зато зашло больше 10 человек. Расположение жилого дома рядом не так настораживало, как приглушенный свет свечей, виднеющийся в небольших окошках. «Разве местные валенки способны отстоять службу?» Маря в недоумении выгнула бровь, медленно ступая с подругой к зданию. «Если ангел захочет, отстоят. В одном ты была права. Они могут приносить умиротворение и спокойствие. Но не в этом случае. Он их заставляет терпеть». «Чш, слышишь?» Девушки обратились вслух, продолжая пружинить шаг, и Милана уловила возгласы. «К кому-то взывают, кажется, или боготворят? Похоже на то, что было у Шима на фоне, когда он послание записывал. Он точно был здесь». Они притаились под окошком, пытаясь различить из хора голосов что-нибудь внятное, но все вдруг стихло, и говорил только один человек, стараясь донести свой глас до всех присутствующих. «Он принесет этому пропавшему миру спокойствие благодаря вам. Благодаря вам он очистит эти земли от скверны. Он снизойдет к нам по воле Господа и скажет свое слово». Душа каждого из вас будет спасена, ведь вы станете с ним единым целым. Сольетесь с ним и узрите божественный лик. Вы будете видеть, как он несет в наш мир чистоту, как лично карает каждого беса на земле и в аду». Ненадолго повисла могильная тишина. Девушки переглянулись друг с другом, и по небу вслед за последними словами пастыря прокатился раскат грома. «Да прибудет с нами Архангел Михаил!»